Глава 24. На шамана грустно смотреть. Каждое слово, сказанное щуплым, вбивает острый кол в теорию высших сил старого Лаоша. С одной стороны, это здорово повышает мой авторитет, что не может не радовать, но есть и другая сторона медали. Появилась серьезная проблема, и имя ей – Зорг. Соединение нашего разведотряда с основным произошел аккурат к полудню следующего дня. А уже через несколько минут образовался стихийный митинг, на котором и попросили выступить Щуплова. Мои травмы за ночь слетели, так что я снова готов к труду и обороне. Стою сейчас поодаль и наблюдаю публичный позор шамана-вождя Рыжих Сов. Воины слушают выступление Зорга. Головы многих то и дело поворачиваются в мою сторону. На угрюмых лицах читается примерно следующее. Мол, не врал все-таки Светлый. Ох, не врал. Щуплый упоительно рассказывал всему честному народу о славном походе черных топоров на юг. Не поскупился на громкие слова, описывая эпическое сражение у стен цитадели Светлых. Нехотя упомянул о поражении кальтов. Потом прозвучал рассказ о героическом отступлении сюда, на север. Не забыл поблагодарить отважный отряд Дроя за спасение. Обо мне, правда, не вспомнил, но это абсолютно логично. Мне вот было интересно другое. К чему весь этот спектакль? Какие цели преследует Зорг? Когда аудитория была полностью подготовлена и разогрета, Щуплый, наконец, выложил главный козырь. Оказалось, что их преследует отряд темных, с которым они столкнулись буквально на днях. И что, мол, надо бы подсобить добрым соседям. Все это было преподнесено в красках и с матерком. Эх, дроу бы такой слог. Даю гарантию, нас бы сейчас тут не было. Мои предположения оправдались. От некогда сильнейшего подгорного клана осталась жалкая кучка потрепанных беглецов. В основном женщины и дети. Ну и десятка два воинов во главе с шаманом. Много народу полегло по пути на юг. Места неизведанные, опыта кочевой жизни нет, болезни, монстры. Потом бои со светлыми и дорога назад. Удивлен, как они вообще выжили. А темные хитрецы. Пустили кальтов, как говорят геймеры, паровозом через ничейные земли, а сами идут следом и собирают трофеи. Появление темного скаута так далеко от своих земель теперь выглядит абсолютно логичным. Теперь о главной проблеме. Рыжие совы все-таки купились на речь Щуплого, решили помочь топорам отбиться от преследователей. Глупцы. А Зорг еще тот жучара. Представление устроил знатное. Понятное дело, о своих в первую очередь печется. Отговорить разошедшихся сов мог только шаман, но его власть пошатнулась. А ведь до этого все складывалось очень даже хорошо. Дошли бы совы до реки Тихой, убедились бы, что никакой земли обетованной нет в помине, и повернули бы назад, без потери времени и личного состава. Сейчас так вообще к реке идти не надо. Уже и так ясно, что я был прав. Но картинку портит крикливый Зорг. Вон как бойцы уши развесили. Глаза горят праведным гневом. Всем срочно приспичило помогать соседям. А ведь совсем недавно эти самые топоры бесцеремонно подвинули вас при выборе направлений. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я понимал простую вещь. В данный момент единственный, кто по-настоящему не хочет столкновения, это я. Остальным такие битвы просто необходимы. Админам, потому что это их заработок. Обкаст, экипировка, ресурсы – все это стоит денег. Игрокам – потому что драйв, богатая добыча, прокачка репутаций, известность. Даже кальтам, как я погляжу, нужен этот бой. И как бы я ни старался предотвратить это столкновение, ничего не получится. Программа, черт ее дери. Ей-то плевать, что этот бой будет последним для большинства моих приятелей. А у меня на них грандиозные планы, между прочим. В отряде темных, без сомнения, идут очень сильные игроки. И ведь кальтам не объяснишь, что темные бессмертные, что будут воскресать и снова бросаться в бой. Не удивлюсь, если на инфопортале и в чатах уже объявили об очередном грандиозном ивенте. К примеру, принеси 20 ушей кальта воина и получишь одну единицу какой-то там репутации. Жаль, но сделать уже ничего не могу. Меня попросту никто не послушает. Еще и обиду затаят, мол, пытаюсь воинской славы лишить. Вон как Дрой грудь выпятил. Спаситель прямо. Эх-эх. Остается последний вариант. Попытаться поговорить с Лаошем. «А, это ты!» – устало произнес шаман, когда я вошел в его походный шатер. Должен заметить, аудиенции ждал недолго. На удивление, старик очень быстро согласился встретиться со мной. Быстро осматриваюсь. Не ожидал. Думал, шаман погряз в роскоши. Ничего подобного. Обстановка спартанская. Небольшой стол и табурет в углу. Чуть поодаль куча шкур у стены. Видимо, это и есть постель лидера кальтов. Да и шатер, должен заметить, довольно компактный и небольшой. Очень скромно. Удивил ты меня, старик. Пришел позлорадствовать? Видимо, выражение моего лица шаман воспринял по-своему. Нет, Лаош, я пришел попытаться предотвратить гибель твоих воинов. Старик заинтересованно уставился на меня. Я озадачен. Во взгляде ни тени неприязни или ненависти, только усталость и апатия. Что стало с тем Лаошем, еще недавно стоявшим перед советом? Где харизма и уверенность в себе? Смотрю сейчас на грустного пенсионера, которого обсчитали на кассе в продуктовом отделе. «И как ты это сделаешь?» «Не я», – отрицательно качаю головой. «Ты». «Ну, как там?» – кивнул в сторону реки Дрой. «Идут», – сообщаю я. 10 бойцов, плюс обоз». Смотрю, физиономия моего командира просветлела. Понимаю, 10 темных против 60 кальтов, в его понимании, это хороший расклад. Ну-ну, рано радуешься. Там один обозник может 10 наших положить, если не больше. Ловлю себя на мысли, что кальтов уже считаю своими. Вживаюсь в роль. Это, наверное, потому, что здесь крайне мало игровых деталей. Изредка тренькающие системные сообщения о начислении баллов репутации, логи боя, на которые уже и не смотрю вовсе, ну и еще по мелочам всякое. Вот, собственно, и все детали. Будто в параллельном мире нахожусь. «Видать, передовой отряд». «Не совсем», – подумал я, а вслух спросил. «Помнишь, я говорил о сильных воинах и магах?» «Среди них есть такие?» «Они все такие. Так что будьте осторожны. Все игроки из Повелителей Хаоса. Топовый клан. Уровни за 250. Очень сильный отряд. Ведет рейд Холод. Маг 270 уровня. Его ник часто мелькает в новостях стекляшки. Очень грамотный командир». «Женщины и дети уже далеко?» — спросил у меня Сид. «Да», — киваю в ответ. «Гражданских отправили к главному стойбищу еще несколько часов назад. На берегу остались только воины. Кстати, появление Гаврюши детвора встретила со страхом. Видимо, насмотрелись за время похода на всяких монстров. Да и ко мне отношение топоров было более чем прохладное. Так что стараюсь держаться поближе к своим. Когда прилетел с разведки, меня ждала неприятная новость. Лаошу не удалось уговорить своих бойцов отступить. Шаман топоров быстро задавил старика авторитетом и оттеснил его от командования. Впрочем, ничего удивительного. Он всегда так поступал. Меня друзья даже поздравили. Говорили, мол, мой враг повержен и уже никогда не встанет с колен. А шамана они нового изберут. Вон хотя бы Амарета из топоров. И вообще для кальтов настала новая эра. В общем, сейчас они покажут темным, где раки зимуют. Наивные. Кстати, топоры радости от встречи с темным отрядом не разделяют. Знают, что почем. Даже оказали честь и предложили совам первыми сразить врага. Те ликуют. Наконец-то горцы относятся к ним с уважением. Как любил повторять один мой специфический клиент, разводят на лохов. Свои соображения я не преминул высказать Дрою, но, увы, поддержки не нашел. Тот находился под полным очарованием неожиданной дружбы с Зорком. Но мне все-таки удалось выбить у него обещание не кидаться в бой, сломя голову. Лаош говорить со мной отказался. Старик болезненно перенес поражение. В общем, я сделал все, что мог. Как там у Шиллера? Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Чем я с моим уровнем могу помочь против топовых игроков Зазеркалья? Вон от Фуриуса только чудом ушел, да и то благодаря тому, что тот был нагишом. Выходит, присоединиться к Рыжим Совам было ошибкой? Уверен, опытный геймер обязательно возразил бы, еще и дураком назвал бы. На самом деле, здесь и сейчас очень даже выгодно находиться, особенно в свете последних перестановок в армии кальтов. Дело в том, что наш отряд присоединился к рейду. Теперь мне опыт польется рекой. Для кого-то это просто дар небес. Еще бы, прокачка за счет нескольких десятков неписей. Только вот почему мне так гадко на душе? «Они здесь!» Крик дозорного заставил отвлечься от тяжких дум. «Ольд, дуй наверх!» – крикнул Дрой. «Гляди в оба, в драку без необходимости не лезь!» «И ты, друг мой, будь осторожен!» – набирая высоту, крикнул я. «Помни, ты обещал не подставляться!» Дрой махнул рукой и переключился на подчиненных. «Жаль, не могу уже ничем помочь». Врага кальты решили встретить на небольшой возвышенности. Не знаю, правильно ли это или нет. Как вообще планировать бой с противником, который может за долю секунды превратить эту возвышенность в кучку пепла? Говорят, у страха глаза велики. Надеюсь, я все-таки преувеличиваю. Игроки, завидев противника, остановились, а босс, состоящий из двух повозок вагонов, точь-в-точь, как у поводырей, не спеша выстроился поперек тропы. Этакий мини-гуляй-город. Хм, а ведь я зря считал, что не знаю, как поведут себя повелители хаоса. Имея такое оборонительное сооружение, даже самый глупый додумался бы спрятать там всех плохо защищенных бойцов. Байферы, хиллеры, стрелки. Все эти ребята будут поддерживать тяжи из укрытия, не тратя магические ресурсы на собственную защиту. Пятерка танков, два стрелка, байфер, хиллер. Сам холод и два обозника, уровнями ниже 200. Итого вижу 12 игроков. Но мой внутренний голос подсказывает, что их здесь больше. Невидимок нельзя сбрасывать со счетов. А если учесть, что у каждого игрока есть маунт и пет... Да, мне жаль кальтов. Ну вот, так и есть. Танки выдвигаются вперед и выстраиваются в линию. Все остальные располагаются за повозками. Холод все правильно рассчитал. Против неписей и мобов это беспроигрышная тактика. Я бы тоже так поступил. Думай, Олег, думай. Что я знаю наверняка? Согласно игровой механике, моба нужно вынудить сагриться на танков, глотнувших апкаст и превратившихся в непробиваемые машины для убийства. Плюс бафы на защиту и атаку, плюс своевременное подлечивание и постоянный обстрел. Мобы или неписи, разницы никакой, они будут упрямо лезть на тех, кто наносит больше урона. В общем, бой против 6 десятков кальтов для темных превратится в приятное завершение тяжелого рабочего дня. Я примерно знаю, как поступят игроки, и знаю, что нужно делать кальтам. Но кто меня будет слушать? Ведь уже все перепробовал. Кальты, что те быки, завидев красную тряпку, рвутся в бой. Мне остается только беспомощно наблюдать с высоты за разворачивающейся на берегу трагедией. Расстояние между противниками примерно шагов 100. Для магов и лучников это даже не дистанция, но холод медлит. Почему? Тем временем в рядах кальтов происходит перестроение. Шаманы черных топоров спешно берут в круг бойцы со щитами. Сейчас начнется волжба. Кстати, не вижу Лаоша. Неужели он даже из шатра не выйдет? Совы в первых рядах. Что-то постоянно выкрикивают и плюются в сторону темных. Отсюда не слышно, но вряд ли пожелание доброго дня. От этого затишья у меня мороз по коже. Ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы все поскорее закончилось. Это как смотреть игру любимой команды, заранее зная результат матча, но еще надеясь на ошибку в новостной строке. Хотел было спуститься пониже, но вдруг произошло то, чего никак не ожидал увидеть. В, казалось бы, неприступном кругу грозных щитоносцев появились два быстрых силуэта и начали шустро нарезать шамана на тоненькие ломтики. Охрана даже глазом не успела моргнуть, как система сообщила о смерти лидера рейда. Вот так вот. высокоуровневый и очень важный для отряда кальтов НПС, умер в считанные секунды. Все, мы остались без магической поддержки. Вижу на лице Холода довольную ухмылку. Блестящий ход. Одним махом лишил противника ферзей. В рядах кальтов началась неразбериха. Пока телохранители шамана пытались пробить убийц, потеряли еще троих бойцов. А ведь там всего двое темных. Фуриус тоже участвует в диверсии. Вон как орудует коротким мечом. Что тот вентилятор. Только сейчас, увидев черного рейнджера в деле, я осознал, насколько мне повезло в тот раз. Еще один разбойник кромсает парными клинками растерявшуюся охрану мертвого вождя. Брызги крови видны даже отсюда. Заметил, экипировка стелсеров не самая топовая. Видимо, знают, что сольются. Камикадзе чертовы. Наконец, телохранители очнулись и начали теснить наглецов. А еще через несколько секунд система сообщила о полученных мною баллах опыта и 4 уровнях. Я даже сперва не понял, что произошло, но потом до меня дошло. Фуриус и его коллега пали смертью храбрых. Я уже 42-й. А что будет, когда начнется бой? Далее следовало еще одно системное сообщение, в котором говорилось, что лидером рейда становится Зорг Щуплый. А почему не Лаош? Он ведь 2-й по старшинству в нашем войске. Погоди, Олег, а что если... Точно, как же я сразу не допетрил. Лидерство получает персонаж с самой высокой репутацией. Выходит, Зорг обскакал и Дроя, и Лаоша? Шустрый малый. Даже совы считают его авторитетнее своих командиров. Дальше произошло то, на что, собственно, и рассчитывал Холод. Щуплый повел разъяренных бойцов в атаку. Еще бы! Какая-то жалкая кучка темных только что нанесла смертельное оскорбление. Такое смывается только кровью. Хорошо, хоть оставил резерв 10 стрелков. А ведь именно со стрелы надо было начинать. Особого урона они нанесли бы, но магические щиты поистрепались бы. Расстояние между противниками резко сократилось. Совы торопятся первыми нанести удар. Это великая честь. 50 шагов, 40, 30. Холод картинно поднимает руку вверх, и из воздуха появляется настоящий зоопарк. Кого там только нет. Пара гигантских пантер, носороги, ящеры, быки, тигры. Все это зверье по уровням не уступает своим хозяевам. Я громко присвистнул. Экипировка в основном алого цвета. Боюсь представить, сколько все это стоит. Думаю, если сравню каждого маунта с дорогим автомобилем, вряд ли буду далеко от истины. Хлопаю Гаврюшу по шее. Да, малыш, нам такое явно не по карману. Да и по уровню еще не доросли до таких игрушек. Кальты даже испугаться не успели, а монстры уже крошили их направо и налево. Плохо экипированные воины рыжих сов грудью встречали гигантских носорогов и ящеров. Критические удары сыпались направо и налево. Крики боли и ужаса раздавались со всех сторон. Звон стали, звериный рев. На мгновение я закрыл глаза. Очень нереалистично. Брызги крови, оторванные конечности, корчащиеся от страшных ран тела. Это уже мало похоже на игру. Маунты выполнили поставленную задачу. Атака захлебнулась в каких-то 15 шагах от строя тяжей. Холод снова картинно поднял руку, и из-за повозок полетели стрелы. Причем, кроме обычных, я успел разглядеть несколько сосулек и огненных росчерков. Под ногами коротышек вздыбилась земля. Кто-то из них горел, кто-то, наоборот, рассыпался на мелкие ледяные осколки. Вижу кальта из топоров, схватившегося за горло и медленно оседающего на землю. Лицо будто свечной воск отекает кровавым сгустком. Все бы закончилось плачевно для кальтов, если бы не гибель Зорка. Я своими глазами видел, как одна из гигантских пантер разорвала его на части. Да, недолго повоевал шустряк. Но нужно отдать ему должное. Сражался в первых рядах и погиб как герой. Система сообщила новое имя лидера рейда, и я понял, что не все еще потеряно. Им, на удивление, оказался Лаош. Я уж было подумал, что назначит Дроя, но все-таки старый шаман еще пользовался популярностью. Эх, знать бы наперед, у кого сколько очков репутации, было бы намного проще общаться с этими упрямцами. Как только произошло это знаменательное событие, тела кальтов окутало голубоватое сияние. Магический щит. Лаош вступил в игру. Дружный боевой клич рыжих сов разнесся над полем боя. Воины воспряли духом. Спустя несколько минут начали приходить сообщения о полученном опыте и уровнях. Маунты умирали один за другим. Я было выстрелил несколько раз, но из 10 снарядов в цель попал только один, да и то нанеся ничтожный урон. Нет уж, только зря продукт перевожу. Мои снаряды этим носорогам, что слону дробина. Вижу раздосадованное лицо холода. Не ожидал дядя такого поворота событий. Мы еще повоюем. Лаоша не видать. Думаю, сидит у себя в шатре и колдует. Правильно, так и надо. Теперь понятно, почему холод начал с шаманов. Очень сильная боевая единица. Совы наконец добрались до тяжи темных. Начался бой под названием «Кто первый собьет магический щит?». Наблюдая за происходящим, мне хотелось рвать на себе волосы. Это выглядело нелепо. Толпа из 30 кальтов окружила пятерку танков повелителей хаоса и, мешая друг другу, пытались нанести хоть какой-нибудь урон. При этом, будто нарочно не замечая стоящих на крышах повозок баферов и магов, поддерживающих своих сокланов заклинаниями. Лаош ведь не железный, щиту скоро хана. А вон и невидимки подтянулись с разных сторон. Будто акулы ждут своего часа. Любопытно, а где у них точка привязки? Как-то они быстро ожили. Наверняка что-то переносное. Какой-нибудь походный алтарь. Читал на форумах о таких приспособлениях. Если так, то я могу себе только представить, сколько стоит такая штуковина. Как ни странно, Лаош выиграл схватку с баффером повелителей. Его щит продолжает держаться. Совы, наконец, начали наносить урон. Удары копий, топоров, секир и мечей сыпались на вражеских тяжеловесов со всех сторон. А урон-то приличный. Сердце греет от мысли, что в этом есть и моя заслуга. Темным нужно отдать должное, строй не дрогнул. Особенно выделялся гигантский горд. Впервые вижу представителя этой расы, полностью облаченного в доспех. Рост 1.3 метра, не меньше. Каждой руке по огромной дубине, глухой шлем, из прорези для рта валит пар. Ник Димакс. Уровень 272. Щит шамана вот-вот спадет, и тогда эти дубины натворят столько дел в рядах кальтов, что страшно даже представить. Да, Грише было бы полезно взглянуть на этого Димакса. Есть к чему стремиться. Забавно, но коротышки-кальты больше всего наседают именно на гиганта. Видимо, в их понимании завалить такого темного – это настоящий подвиг. Эх, лучше бы на магов переключились. Все. Голубоватое сияние погасло, и кальты снова несут потери. Как я и ожидал, особенно разгулялся горд. Он, забыв о строе, начал двигаться вперед, размахивая дубинами, и через несколько секунд оказался в гуще атакующих кальтов. А ведь парень увлекся. Вон как шкала жизни просела. Не помогают даже целительные волны, посылаемые хилерами. Ну еще бы. Тело гиганта истыкано стрелами и копьями. Димакс на мгновение остановился, видимо, пытается достать пузырек с эликсиром, но куда там? Воинственные коротышки бросаются в ноги, наваливаются со спины, и горд, подобно знаменитому Гулливеру, оказывается на земле. Альф-хиллер было дернулся, но холод поднимает руку в запрещающем жесте. Тут я с ним согласен. Нечего тратить манну на того, кто сам подставился. Правильнее продолжить подлечивать бойцов, четко выполнивших свою задачу. Тем более, скоро маги восстановятся и начнется контратака, которая, как я подозреваю, будет последней для моих друзей. Бамц! А за Димакса дали целых 2 уровня. Крутой перс. А ведь я оказался прав. Точка привязки у них где-то в обозе. Точно, походный алтарь какой-то. Успокаивает тот факт, что эта приспособа тоже не вечна, требует много энергии. Димакс выскочил из-за повозок, что тот разъяренный носорог. На секунду остановился перед холодом, кричит что-то, вон как пар из-под шлема валит. Видимо, недоволен командиром. Но тот даже бровью не повел, кивнул только в сторону боя, мол, иди воюй, потом поговорим. Пока возрожденный Димакс добирался до строя соратников, двое из них уже отправились на перерождение. Даже отсюда видны их огненно-красные сундучки. Судя по экипировке Горда и выскочившим из-за повозок тяжам, в ход пошли вторые комплекты. Тяжей снова пятеро, а вот 3D-кальтов поредели. На ногах 20. Вижу Дроя, весь в крови, но на рожон не лезет, постоянно отдает приказы. Если бы не он, бой закончился бы намного раньше. Холод это тоже понимает. Вон как зыркает в сторону Клыка. Чую сейчас, как шандарахнет чем-то в ту сторону. Благо, мощные заклинания требуют долгого отката. Как же проломить систему? Как втолковать этим упрямцам, что пока живы бафферы и хилеры, танки будут стоять намертво? А Холод хитер. Стрелки пока молчат. Риск перетянуть агро очень велик. Так что за всех пока отдуваются танки. Ну еще и группа Фуриуса. Но эти поступают хитро. То и дело появляются в разных местах, выхватывая зазевавшихся одиночек. Отряд кальтов на последнем издыхании. Жалкая горстка лучников в тылу не в счет. От их стрел ни холодно, ни жарко. Должен заметить, танкам тоже не сладко. Прежняя веселость пропала. Как говорил мой дед, удаль пошла на убыль. Движения замедлились, реакция упала, да и на лицах саппортов усталость. Только холод, будто из гранита высечен. Видать, готовит какую-то гадость. У сов есть свои козыри в рукавах. Например, та дрянь, которой Орман мазал копье. Оказывается, это яд тех тварей, от которых я, собственно, их спасал свитками очищения. Неприятные дебафы. Тяжи это уже осознали. Надо что-то делать, пока у магов заминка. Но что? И, кстати, где Лаош? Вокруг его шатра какая-то беготня. В груди ёкнуло. Неужели и до него добрались? Даю команду Гаврюше снижаться. Несколько ударов сердца, и я уже возле шатра. Внутрь пустили без разговоров. Совы доверяют мне. Ого, да тут настоящий бардак. Шаман лежит на полу с закрытыми глазами, черты лица заострились, худые руки вытянуты по швам, серая кожа заметно побледнела. Да, дед не рассчитал силы и надорвался. По шатру бестолково мечутся его слуги. На лицах читается страх и растерянность. На меня ноль внимания. Подойдя поближе, я присел рядом с телом Лаоша. «Ты был прав, Светлый». Тонкие старческие губы задрожали. «Ха, а тело-то еще в сознании». «Гордыня ослепила меня. Надо было послушать тебя и...» Старик закашлялся на полуслове. Слуги было рванули к хозяину, но тот приподнял худощавую руку, останавливая их. Лаош с трудом открыл глаза и посмотрел на меня. «Ты знаешь, как их победить?» «Да», – твердо ответил я, – «но...» Хотел было пуститься в объяснение тактики боя темных, но мой взгляд упал на стол шамана. Среди древних пожелтевших свитков, кусочков кожи, костей мелких животных, ленточек и веревочек лежали два знакомых предмета. Сердце бешено забилось в груди. Кажется, я нашел выход. Помнится, во времена моего отрочества, после очередного просмотра фильма про самураев, весь наш мальчишеский коллектив споро принимался за изготовление деревянных мечей. На поиски подходящих заготовок отправлялись самые быстрые разведчики. Как правило, в ход шли чьи-то деревянные заборы, либо одиночные лавочки. Для нас в те времена такие понятия, как порча частной или государственной собственности, просто не существовали. Нам срочно нужны были мечи, чтобы сражаться в великих битвах. Как полагается, в процессе изготовления были небольшие производственные издержки. Как то подзатыльники от дяди Гриши за взятую без спроса изоленту, мелкие порезы и занозы. Да, занозы. Куда без них? Всегда удивлялся, как такой великан, как я, не может долго терпеть боль от какой-то малюсенькой, даже не щепки, а микроскопической колючки. Процесс извлечения был не менее трудоемким и болезненным. И обидным. Ведь кто-то уже обматывал рукоять выструганного клинка изолентой, а я все еще ковырялся в пальце, пытаясь извлечь надоедливый осколок. И вот сейчас, кружа над укреплениями темных, Я ощущал себя именно той крохотной занозой, что не давала закончить им очень важное дело. За время моего недолгого отсутствия ситуация на поле боя не особо изменилась. Это хорошо. Значит, еще есть время. Ловлю на себе взгляд Дроя. Вижу, он понимает, что я был прав. Если раньше совы атаковали, то сейчас они ушли в глухую оборону. Спасала редкая стена щитов. Наконец, лучники могли хоть немного поддержать стрелами своих соратников, но этого было недостаточно. Кстати, все парни из нашего отряда живы, держатся возле Дроя. Очень надеюсь, в этом есть и моя заслуга, благодаря героическому ордену. «Ничего, ребятки», – шепчу я, направляя Хагера в тыл к темным. «Сейчас будет подмога». Гаврюша, отлетев подальше к скалам, камнем упал вниз. И уже на бреющем понесся в сторону повозок. Нас заметили слишком поздно, да и то, когда мы уже взмывали свечкой вверх. Одна из альвиек запоздала накладывает стрелу. «Увы, мадам». «Хотите активировать ловушку? Да? Нет?» «Ага, и вторую тоже». Две короткие огненно-желтые вспышки ослепляют красивую лучницу. И тут же, спустя секунду, два огромных комка размером со слона приземляются аккурат в центр гуляй-города Повелителей Хаоса. Удары были такой мощи, что повозки с грохотом подпрыгнули и словно спичечные коробки перевернулись, давя под собой игроков и тягловых животных. Спустя мгновение услышал знакомый рев, а за ним и еще один. Разъяренных ежей выпустили на волю. Как же все-таки вовремя мне попались на глаза эти два небольших светящихся шарика. Гаврюша делает вираж над скалой и идет на снижение. Нетерпеливо вытягиваю шею в надежде рассмотреть происходящее внизу. Именно в этот ответственный момент я и получил системное сообщение. «Внимание! Вас атаковал игрок Фуриус, 295 уровень.